Глава 24. Команда лекаря. Танковый шум под охраной квадров. Мы с оставшимися в живых пленными возвращаемся быстрым темпом к машинам. Там сюрприз. Стоит только чужой УАЗик и фургончик с детскими квадриками. А остальных и след простыл. Карусель вокруг ропши закрутилась. УАЗ тут же сматывается. Саша со Званцевым, отконвоировав пленных, бегом возвращаются к группе, и остаюсь я один как перст. Фургончик выглядит пустым, водилы на месте нет, и некоторое время я кручу головой, пытаясь определиться, есть тут кто или нет. Сказать, что мне неуютно в этом чужом лесу в одиночку, ничего не сказать. Очень радуюсь, когда открывается дверь фургона, и высунувшийся оттуда красавец кликает меня. «Это вас в усиление прислали?» «Ага», — по уставному подтверждаю я очевидный факт. «Круто! Ну давайте за руль, нас уже ждут. Вот по этой дорожке полкилометра». «Это что, мне грузовик вести?» — сильно удивляюсь я. «Точно так», — кивает головой красавец. «Я грузовик сроду не водил. На полкилометра вас хватит. Давайте, поехали!» И он скрывается в фургоне. «Вот ведь сволочь. Не люблю таких красавчиков. Пупы земли, объекты обожания. Небось и девки за таким кучами ходят. Что ему самому, интересно, мешает проехать эти полкилометра, зарази?» «Ладно. Приходится лезть в непривычно высокую кабину. Ключи на месте. Система управления типовая. Педали тугие, заразы, и руль явно без гидроусилителя. Поехали, как сказал в свое время Гагарин. Полкилометра проползаю на второй передаче. Сбоку слышно тарахтение двигателя. Запрашиваю своего напарника, уютно сидящего в фургоне. Приказывает свернуть с дороги влево. То ли у него система наблюдения есть, то ли в окошке фургона посмотрел. Ладно, сворачиваю. Действительно ждут три незнакомых человека. Один из них копошится со звукоусилителями. Пара здоровенных колонок, тарахтящий генератор, еще какая-то техника. Понятно. Имитатор танковой колонны готовят. «Все готово, сейчас врубим, будете охранять», — говорит подошедший к машине парень. Но почему-то пока они не врубают свои адские колонки. Чего-то ждут. «Чичаку двинули, они сами справятся», — окликает подошедшего сумрачный тип в полосатом старом камуфляже. Его напарник, стоящий к нам спиной, щелкает СПБ. Углядел кого-то, и пришедший на звук генератора зомби, плохо различимый с моего места, валится в кусты. Представляю, сколько их попрет, когда тут танковые двигатели зарычат на всю округу. Видал я, сколько мертвой публики собирают такие агрегаты в городе. Знаю, что было несколько случаев, когда эту технику просто бросали. Слишком хлопотно было бы забирать из-за кучи мертвяков, а в городе пока хватает этого оборудования. Проще новое надыбыть, чем отстреливать и давить такую толпу. Шебутной тип, которого назвали Чичаку, о чем-то переговаривается с красавцем, соизволившим опять высунуться из своей обители, но получается, что включать эту адскую машину придется опять же мне, и я даже не удивился. Повелитель квадроциклов не снисходит, очевидно, до всяких пустяков. Ну-ну. Впрочем, инструкция достаточно простая. Как только фургонный сиделец подаст мне команду, так я выполняю не самые сложные манипуляции по включению оралки-вопилки. Чичаку со своими орлами улетучивается. Опять я остаюсь в одиночестве. В фургон меня с моим свиным рылом не приглашают. Остается сидеть в кабине, смотреть по сторонам. К генератору тем временем прибредает уже пара мертвяков. Перемазанный в глине и потому выглядящий словно странный статуй толстый мужик и тощая бабенка, померзшая, видно, в самые первые дни. Она, наоборот, скорее уже похожа на мумию, лежащую в витрине в Эрмитаже. Первые ласточки. С ними-то справиться не проблема. Они невезучие, потому не отожрались, неуклюжие и туповатые. Но вот кого привлечет шум? Мне-то с такой поддержкой, как этот аристократичный красавчик, и с парой шустеров справиться будет непросто. Честно говоря, мне становится страшно. Пока я был прикрыт своими товарищами, всякие зомбаки не так пугали. А сейчас? Да, определенно мандражирую. Я бы предпочел быть среди своих. Так даже в настоящей драке было бы спокойнее. А тут хоть и тыл вроде как, а не радостно. Совершенно не к месту вспоминается, как гибко и резво двигается блондинка. Запаришься ее в прицел ловить. А стрелок я средний, чего уж там кокетничать. Вообще-то я бы порадовался, будь тут кроме красавца хоть кто из своих. Даже и мутобор со своей кошкой. Лучше уж знакомые морфы, в конце концов. Впрочем, в кабине пока безопасно. Это вот когда я полезу включать установку, тогда да, хлопотно будет. Ну вот, как и ожидал. Третий зомби к генератору пришел. Еще одна тетка. Красавчик вдруг оживает, просит пособить. Сейчас он выпустит на волю одного из своих механизмов. Для помощи мне в дальнейшем. Но требуется моя помощь в задвигании после десантирования в салон фургона алюминиевого трапика, по которому квадрик будет съезжать. Ага, роскошная помощь. Я-то своей тушкой буду тут бегать, а он из салона квадры управлять станет совершенно безопасно, скотина. Но, с другой стороны, хоть какая-то защита и подмога. Выпрыгиваю из кабины, тихо закрываю дверь. Мертвяки тупо пялятся на генератор, а мы хоть и на некотором отдалении, но если бы не тарахтелка, то заметили бы меня наверняка. Из распахнутой двери фургона выскальзывает трапик, негромко стукает об землю. Тихо жужжа съезжает. Не до терминатор, как я окрестил эту несуразную машинку. Квадрик неторопливо подъезжает к зомби, встает рядом с ними. Внимание на него никто из умертвей не обращает. «Подайте трап обратно», — говорит мне красавец. Подхватываю полоску алюминиевого листа за удобно врезанную рукоятку, с силой задвигаю обратно в салон, не отказав себе в мелкой пакости. Край трапика задевает красавца по ноге, но тот делает вид, что не заметил, кивнул, закрывая дверь. Я поспешно возвращаюсь в кабину, облегченно вздыхаю, когда захлопываю дверь. Опять ждем чего-то. Пока все тихо. Но мандраж не проходит, наоборот, на душе еще гадостнее становится. С того момента, как я убыл, сюда прошло уже много времени. Да даже с того момента, как квадрик скатился из фургона на землю, и то времени прошло немало. Жарко, душно и страшно. И за ребят, которые поехали в ропшу, и за себя тоже. Неожиданно вспыхивает хаотичная стрельба, причем отчетливо слышна уже знакомая молотьба СКПВТ. Остальные выстрелы на этом фоне не так различимы, хотя мне кажется, что резкий дрыгающий звук очередей из АК я различаю в пальбе. КПВТ дает 3 короткие очереди, и последняя очередь перебивается странным чпокающим звуком. Мне кажется, что это тоже стрельба, но я такого не слыхал. Чпоканье раздается несколько раз с короткими промежутками. Потом продолжается стрельба, но уже без чпоканья, и звуков КПВТ не слышно. Заканчивается все еще несколькими странными чпоканьями. Стрельба стихает, как и началась. Красавец из салона тут же оживает. Говорит, чтобы я врубил адскую систему, потом проехал вперед сотню метров, помог ему сгрузить второй квадр, он двумя квадрами прикроет 2/3 пространства вокруг машины. А я должен буду взять лесенку с фургончика, залезть на ближайшее дерево и обеспечить безопасность тыла фургона. Это вызывает у меня прямой протест, но красавец упирает на то, что майор должен был меня внятно предупредить, что я работаю под его командой. Ни черта подобного мне майор не говорил. Я упираюсь как баран, но красавец знает мое слабое место и весьма ровным голосом уведомляет меня, что каждая секунда моего промедления может пагубно сказаться на судьбе моих товарищей. Так что мне стоит выслушать с максимальным вниманием все, что он мне говорит, все это максимально быстро выполнить и не выпендриваться как школьнику. Когда заработают звукоустановки, я уже вообще ничего не смогу расслышать. Но с какой стати мне сидеть на дереве? Это-то зачем? Да хотя бы для того, чтобы зомбаки не мешали, вежливо ставит меня на место красавец. И напоминает, что рев танковой колонны уже должен звучать. Мне остается только выматериться сквозь зубы, выпрыгивая из кабины. Трех зомби у генератора отщелкивает квадроцикл, и я диву даюсь, как быстро и точно исполняет этот механизм. Рев динамиков заставляет трястись каждую клеточку моего тела, и я с радостью откатываю фургон подальше от рева. Хотя и не намного, но становится все же тише. В зеркало заднего вида вижу, что недотерминатор, как дворняжка, поспешает за машиной. Потом среди шума слышу команду «Встать». Ну, здесь так здесь. Опять из салона выдвигается трапик, еще один квадр съезжает по нему. Красавец с жестами все равно ни черта не слышно, повторяет свое дурацкое распоряжение. И я с легкой лесенкой, матерясь в голос, но не слыша себя при этом, галопирую к выбранному для насеста дереву. Один из квадров словно конвоирует меня, прет чуть сзади и слева. Хорошо, еще его ствол не смотрит мне в спину. Лезу на дерево, на всякий случай откидываю лесенку, благо спрыгнуть я смогу, а вот гостей к себе не жду. Квадр, словно убедившись, что я выполнил приказ, укатывается вперед, и я очень быстро теряю его из виду. Остается обживаться на ветках. Кое-как устраиваюсь, на всякий случай прихватываю себя ремнем к стволу дерева. Прикидываю, видно ли меня снизу. Вроде бы не видно. На душе погано. Поневоле вспоминается разведчик, умерший именно в такой позиции. Потом память услужливо выдает, как всегда, не самое приятное воспоминание о встрече с ветераном в школе еще. Этот, на наш тогдашний взгляд, старикан был в войну таким же, как мы, но, правда, не в школе сидел, а уже воевал в партизанском отряде. И их отряд попал под карательную акцию. Выражалось это в том, что выжигались все деревни, а попавшееся под горячую руку население либо истреблялось, либо сгонялось в концлагеря. В результате оставались победные реляции исполнителей германскому командованию. В ходе антипартизанской акции ликвидировано 3887 партизан, из них 286 мужчин, и выжженная земля без населения. Каратели были опытные, толковые, и отряд быстро был разгромлен. Приятели ветерана, такие же мальчишки, нашли нестандартный ход. Они решили залезть на высокие деревья. Елки в лесу густые, немцы день не заметят. Пролопушат фрицы не увидят. Ветеран же, хоть и был тогда сопливым пацаном, но сделал ставку на родные болота и залез в ледяную топь по ноздри. Чуть не утонул в трясине, чуть не погиб, когда вылезшие на берег каратели прошили из пулеметов заросли камыша и осоки, кепку с головы сорвало и из ватника на плече вырвало здоровенный кусок, но уцелел. Со своими дружками больше не встретился. Потом попал в армию, закончил войну в Чехии. А когда вернулся домой, узнал, что никто из его приятелей в село не вернулся. Только сильно позже, ходившие за грибами в тех местах, где отряд погиб, стали рассказывать, что на деревьях сидят скелеты. И ветеран, но тогда он не был еще стариком, отправился проверить бабьи слухи. И нашел своих школьных друзей, которые забрались еще тогда на деревья, и не учли, что каратели были с натасканными собаками, и всех его дружков так и нашли. Собака лаяла, потом пара очередей вдоль ствола, и с елки тонкими струйками текла кровь. Ветеран лазил на те елки, под которыми в хвое валялись россыпью мелкие косточки, башмаки с кусками стоп. И в оскаленных черепах рассказчик с горечью узнавал лица друзей. Щербатого Петра, смешливого Мишку, степенного Григория. Остались его други на елках, пристегнутые к стволам поясными ремнями. Так и просидели, пока дружок за ними не пришел. «За мной приходить будет некому». Да и без разницы мне, что будет, если я на этом дереве дуба нарежу. Кстати, на дубе-то и сижу. Ветки у него удобные, горизонтальные такие. Удобно на них сижу. Как кот ученый. Идиотское положение. Сказки говорить на манер ученого кота смысла нет. Танковые движки ревут. Словно тут десяток моторов прогревают со всей дури балбесы Салабоны. Пока гляжу вниз, отмечаю, что да, идут зомбаки на звук. Подо мной прошла молоденькая, стройная, мертвая девчонка с задранным под горло топиком. Голая и в грязнючих, когда-то белых носочках. Вся в старых кровоподтеках и порезах. Поневоле вспомнил забавы вивисектора. Еще пару мертвяков засек. Тоже туда на шум брили. И вроде бы пальба вдали была. Хотя тут не поручусь. Уши у меня опухли, наверное, от такого рева и лязгания. Грохот длинной пулеметной очереди совсем рядом все же перебил шум динамиков. Я с ужасом вижу, как из борта фургончика вылетают фонтанчиками пыль и какие-то куски и щепки. Кто-то совсем рядом шьет длинной очередью командный пункт квадроциклов, в котором так и остался красавец. Сам не понимаю, как сваливаюсь с сука на землю. Не заметил, а уже лежу вниз под деревом. Пистолет откуда-то в руке взялся. Нет, не годится пистолет против пулемета. Сую ПБ в кобуру. Дергаю со спины автомат. Рассчитывать не на кого. Борт фургона, который мне отсюда виден, изрешечен строчками выходных отверстий. Из них курится то ли дымок, то ли пыль. Сотни две оспин, не меньше. Хана красавцу. Один я теперь. Делать-то что? Лежать на месте, притаившись без толку, особенно если засекли мое десантирование с ветки. Пара гранат или еще такая очередь? Убегать? Тогда динамики вырубят. А мне сказано их охранять. Да и не убегу я тут далеко. Нарвусь на кого шустрого в лесу. Атаковать? Ага, пузом вперед. Черт, черт, черт! В итоге, мутно понимая, что явно не самый лучший вариант действий выбрал, но советоваться не с кем, ползу по возможности незаметно к торцу фургона. Там высокая трава, и неизвестный пулеметчик ведь должен залезть посмотреть, кого он уделал. А я его сбоку из засады раз... Черт, надо будет тренироваться обязательно. Плохой из меня пластун. Все силы на ползание уходят, я еще ухитряюсь цепляться всем подряд за все, что на земле лежит. Даже старую консервную банку на грудь принял, наполз на нее, как танк на бетонный надолб. Абрикосовый компот, мать его. Дверь в убитый фургон распахивается наотпашь, треснув ручкой об стенку так, что даже сквозь грохот я это услышал. Красавчик-блондин с искаженной от ярости мордой, лежа на полу, вскидывает на меня свой коротыш-калаш, и я понимаю, видно, он решил, что это я стрелял по фургону. Целит в меня и дает 3 четкие очереди по 3 патрона раньше, чем я успеваю даже зажмуриться. Чудом пули не попадают в меня. Он широко распахивает рот, орет что-то, не понимаю что. По артикуляции догадываюсь, что последним словом явно было «идиот». Одновременно какая-то часть моего сознания сигнализирует тем еще пещерным чутьем, что сзади что-то тяжело грохнулось оземь. Так что я это ощутил даже лежа. Красавец подтягивается на руках, съезжает пузом по трапику для квадроциклов, и мне становится немного дурно. Обе ноги у мужика явно перебиты ниже колен, никак иначе не объяснишь странные и неестественно вывернутые в стороны носки ботинок. К бабке не ходи, травматический огнестрельный перелом обеих голеней, если можно так сказать. Точнее, костей голеней. Точно, болтаются ботинки не в такт движением, а самостоятельно до тошнотворности. «Обезвредь его!» — доносится наконец до меня крик сквозь рев танковых моторов. «Кого?» — ору я, и, получив в ответ теперь уже ясно слышимое «сзади, идиот!» наконец-то делаю то, что давно было бы положено, а именно привстаю и смотрю назад. Сзади колотится о землю, сдирая дерн каблуками сапог, здоровенный мужик в грамотном камуфляже. Лоскутном таком. Черта лысого такого в кустах разглядишь. Мужик хрипит, изо рта пузырями валит кровавая пена, четко различимая на измазанном камуфляжным гримом лице. «А пулеметчик?» — кричу я подползшему ближе красавцу. «Он пулеметчик! Кончай его быстро!» Неожиданно для себя на четвереньках кидаюсь к бьющемуся мужику. Но он уже и так обезврежен, это явно агония. Все же бахаю ему в башку из ПБ. Он последний раз судорожно царапает землю каблуками. Вытягивается, странно выпитив грудь. Теперь обратно к красавцу. Сейчас у него еще шок после ранения, но скоро боль его прихватит. Да и не дело, что перебитые ноги не зафиксированы. Шок будет и так, а с болтающимися конечностями вдвое. Перевязать опять же. То, что крови еще не видно, не показатель. Скоро мышцы спазмированные расслабятся и польется. Лезу в сумку. Красавец, некрасиво оскалившись, буквально рычит. «Проверь, там еще один! Вон там, рядом с терминусом! Пулемет захвати, он его где-то бросил! Быстрее, я постараюсь прикрыть!» Он делает то, что меня удивляет еще больше. Встает на коленки, довольно уверенно причем, кивает головой, давай, дескать. Перехватив удобнее автомат и потея от волнения, на полусогнутых бегу в указанном направлении. Первым попадается в кустах скособоченный разбитый квадроцикл. Он изрядно побит, собственно, потому я его и увидел. Белеет сколами. Ствол смотрит почти в бок. Вертя башкой во все стороны сразу и понимая, что подстрелить меня сейчас любой дурак может, топочу в том направлении, куда смотрит ствол квадра. Что-то громадное шумно шарахается в сторону, и я чуть не долбаю туда очередью, потом понимаю, что это вроде как лось. Животина выскакивает на свободное от кустов место, и я вижу, что это обычная оседланная лошадь. Вроде даже как такой окрас гнедым называется. Кобыла останавливается, поворачивает ко мне морду, смотрит. Ладно, это не помеха. Понятно, как этот чертов пулеметчик сюда добрался. Бегу дальше и наступаю на приникшее к земле тело. Под подошвой дрябло подается мертвая плоть. Тоже в камуфляже, но простецком. Я такой часто видал. Чуть поодаль валяется АК с глушителем. Еще чуть поодаль что-то странно выглядящее. Доходит, что это колеса перевернутого вверх тормашками второго квадроцикла. Подхватываю валяющийся автомат. Переворачиваю труп на спину, дергаю из кармашка разгрузки какой-то незнакомый пистолет, сую себе в разгрузку, отметив про себя, что эта рожа с дырой на переносице мне незнакома. То, что по мне никто еще ни разу не бабахнул, успокаивает. Видно, эта пара вся тут и осталась. Беглый осмотр перевернутого и расстрелянного квадроцикла ясно говорит, эта машинка свое отслужила. На обратном пути, уже немного успокоившись, прикидываю, откуда пулеметчик лупил по фургону. Нахожу там брошенный ручной пулемет. Он даже и сейчас раскален, жжет руки сквозь перчатки. Запыхавшись, добегаю до фургона, оглядываюсь в поисках партнера. Тот тихим свистом обращает на себя внимание, притаился в траве чуток поодаль. И вдруг становится тише. Осточертевший рев танковых двигателей меняется. Такое впечатление, судя по изменившемуся звуку, что машины разъехались и встали, работая на холостых. Интересно, какой в этом смысл и что это означает конкретно для меня сейчас. Звукозапись-то ведь обдумывалась, когда ее подбирали, не просто ж так. Прикидывалось, какое она моральное воздействие на противника окажет. Да и прогнозировались ответные действия. Нас тут героичных тут прикрытием оставили. Предполагали, значит, что гости, возможно, на шум заглянут. Дальше что, спрашиваю я осторожно осматривающегося напарника? Спрашиваю, потому что не имею ни малейшего представления о том, что дальше-то делать. Нам еще минут 10 позицию держать надо не меньше, отвечает он мне. Мне тебя перевязать надо, настойчиво говорю ему. Зачем, искренне удивляется он. У тебя ноги перебиты, по возможности деликатно просвещаю раненого. В шоке люди не замечают самых очевидных вещей, и написанная, например, ремарком о том, что на перебитых конечностях сгоряча человек еще и бежать может, совершенная правда.